колдун. Идет граф по улице. Вдруг видит рядом с собой на снегу тень. Она двигалась. Граф ткнул тень тростью. Голос сказал: «Ой». Граф два раза ткнул тень тростью. Она сказала: «Ой, ой». Граф третий раз ткнул тень тростью. Вдруг появился карлик с красными глазами, с длинными ушами, с двумя горбами и кричит: «Ты что у меня тыкаешь тростью? Берегись, я страшный колдун!» Граф засмеялся и говорит: «Не верю». «Не веришь? Так поверишь!» — сказал колдун. Он плюнул, дунул на графа, прошептал заветные слова: «Тох тебе, дох тебе, дох, тох, тох!» И бедный несчастный граф превратился в снежный сугроб. Лежит снежный сугроб на земле, белый и холодный. Пришли дети, принялись из снежного сугроба строить снежную бабу. Закатали графа в снежный ком. Всю зиму простоял граф комом в снежной бабе. Наступила весна. Снег стал таять. Рассыпалась снежная баба. Съежился снежный ком в маленький комок. Пришли дети, принялись играть в снежки. Закатали снежный комок в снежок и давай бросать его друг в друга. Видят, на крышу ворона села. Бросили в нее снежок. Не попали. Остался снежок лежать на крыше. Выкатилось из-за облаков солнце, принялось жаркими лучами землю припекать. Стал снежок таять. Скатился ледяной струйкой с крыши и повис сосулькой на краю. Висит бедный и несчастный граф вниз головой, слезы проливает, свою прошлую жизнь вспоминает. Совсем растаял и на землю упал, ледяной лужицей стал. Ледяная лужица в весенний ручеек попала и по земле побежала. Бежит ручеек, между деревьев и кустов змейкой вьется, звенит и журчит, на пути полноводная река стоит. Ледяная лужица в полноводную реку ушла. Наступило лето. Ледяная лужица согрелась в речной воде. Плавает на поверхности, на лягушек смотрит, на солнышке греется. Вдруг в пар превратилась и в небо полетела. Сделался бедный и несчастный граф дождевой каплей. Собрались дождевые капли в тучу, закрыли солнце, поднялся сильный ветер, блеснула молния, загремел гром, началась гроза. Упала дождевая капля на землю и провалилась в черную трещину под землей. Под землей тесно и темно. Спряталась дождевая капля в семя, словно в домик, и стала там жить. Выросла из семени табачное дерево. Наступила осень. Вышли на поле жнецы, стали урожай собирать, набрали табачных листов 100 пудов. Из табачного листа сделали табак. Сидит карлик в своем доме, взял трубку со стола, набил ее табаком и закурил. Превратился граф в табачный дым. Вышел из трубки, вьется дымным сизым облачком у карлика перед носом. Карлик посмотрел на него и говорит: «Ну что, ваша светлость, веришь теперь, что я страшный колдун?» Плюнул, дунул карлик на дым, сказал заветные слова. «Тох тебе, дох тебе, дох, тох, тох!» Дымное облачко в человека превратилось. Увидел себя граф прежним, каким раньше был, обрадовался и домой пошел.